Ринсвинд не мог не заметить, что его матрас исчез. Но это не имело значения. Почему-то он был совершенно уверен, что ему больше не доведется спать на матрасе. Сундук с солидным шлепком сверзался на пол и с крайней осторожностью поднялся на сотни маленьких розовых ножек. Немного покачавшись взад-вперед и проверив по очереди каждую ногу, он открыл крышку и зевнул. «Ты идешь или нет?» Крышка резко захлопнулась. Сундук, шаркая ногами по полу, совершил сложный маневр, в результате которого развернулся к двери передом и потопал за хозяином. В библиотеке все еще ощущалась напряженность, и время от времени слышалось позвякивание цепей. Примечание. В большинстве библиотек старые книги приковывают цепями к полке, чтобы люди не утащили их с собой и не попортили. Разумеется, в библиотеке незримого университета дело обстоит с точностью да наоборот. Конец примечания. И приглушенное похрустывание страниц. Ринсвинд сунул руку под стол и нащупал библиотекаря, который по-прежнему сидел, съежившись под своим одеялом. — Пошли, говорю! — Угук! — Я тебя угощу выпивкой! — в отчаянии пообещал Ринсвинд. Библиотекарь приподнялся, словно четырехногий паук. — Угук! Ринсвинд почти волоком вытащил его за дверь библиотеки. К главным воротам он не пошел, но направился к участку стены, который был ничем не примечательным во всех отношениях, кроме одного. Хитроумные студенты расшатали здесь несколько камней, и вот уже в течение 2000 лет ненавязчиво пользовались этим ходом, чтобы удирать из университета после отбоя. Однако Ринсвинду не суждено было добраться до цели. Сделав несколько шагов, он неожиданно остановился. Библиотекарь, естественно, не замедлил врезаться в него, а сундук в них обоих. «Ук! О, боги!» — пробормотал Ринсвинд. «Вы только посмотрите!» «Ук!» Сквозь решетку, находящуюся неподалеку от кухонь, тек сверкающий черный поток. Свет ранних вечерних звезд отражался от миллионов крошечных черных спинок. Но вовсе не тараканы так расстроили Ринсвинда, нет. Все дело в решимости, с которой они шагали. Нога в ногу, по сотне в ряд. Как и прочие неофициальные обитатели университета, тараканы обладали несколько необычными чертами, но в топоте миллиардов маленьких ножек, одновременно ударяющихся о камни, было что-то особенно неприятное. Ринсвинд осторожно перешагнул через марширующую колонну. Библиотекарь перепрыгнул через нее. Сундук последовал за ними, произведя хруст, словно кто-то станцевал чечетку на мешке с чипсами. Покидать университет все равно пришлось через ворота, вместе с насекомыми и маленькими перепуганными грызунами. Сундук не умел лазать по стенам, зато умел проходить сквозь них, причиняя необратимый ущерб. Поэтому Ринсвинд предпочел не рисковать. Выйдя за ворота, волшебник решил, что если пара кружек пива, выпитых в спокойной обстановке, не позволят ему увидеть вещи в совершенно ином свете, то еще несколько кружечек, возможно, помогут достичь желаемого. Во всяком случае, попытаться стоило. Вот почему он не присутствовал на обеде в главном зале, и это оказался самый важный обед из тех, что Ринсвинд в своей жизни пропустил.